Под самым Парижем стояли феодальные замки, откуда боролись с королем вассалы, так что из Парижа нельзя было безопасно его гонцу проехать до Орлеана. Читая современные памятники, мы можем легко и живо представить себе внешний вид тех стран, где господствовал феодализм. Разбитые на мелкие участки, не связанные между собою, враждебные, эти земли носили какой-то воинственный характер. Почва была покрыта замками, города укреплены. Видно, что все боятся беды и опасности. Она угрожала каждую минуту. Весьма любопытны попытки государя еще в X столетии возвратиться к построению замков, ибо начало их постройки в первоначальном виде относится к последним временам Римской империи. Новые постройки вынуждены были тогдашним порядком вещей. Надобно было, например, защититься от норманнов, но за этими целями скрывалось еще другое – стремление к разобщению, личной самостоятельности, составлявшей отличительный характер феодального права. При тогдашних средствах стены замков были непреодолимы. В подобных описаниях феодального периода любопытно сравнить постройку замков X столетия с замками следующих веков, начиная с XII. Мы увидим значительную перемену. В замках X столетия видна исключительная цель обороны и разобщений. Строители вовсе не заботятся об удобствах жизни и покойном помещении. Главная цель воинственная, враждебная. Таковы же здания и в XI столетии. Но в XII и XIII архитектура является уже другой. Главное назначение замков тоже – безопасное прибежище от врагов, начиная от Вилана до соседнего Пера и далекого пришельца. Но сверх того, ленный владелец этого времени заботится уже о просторном помещении. Мы видим, что в самих замках, стало быть, в их внутренности, произошли известные перемены, что образ жизни изменился. Особенно это заметно в XIII и начале XIV столетия. Огромный двор замка, которого не бывало прежде, назначен был для игрищ жителей замка. Ни одна уже воинственная дружина барона живет здесь. При дворе каждого владельца образуется небольшой двор. У него свои чиновники, он несколько раз в год дает праздники. В самой архитектуре более изысканности, более притязаний на красоту. Одним словом, видно, что нравы смягчились, и что феодальные владельцы далеко уже не то, что их предки. Всякое учреждение всемирно-историческое, всякая форма, в которую человечество облекается на пути своего развития, имеет две стороны. Таков и феодализм. Мы видим одну его сторону, сторону темную, обращенную к виланам и рабам, обращенную к тем условиям жизни, которые должны были миновать в истории, но у него была еще другая сторона. И справедливость требует и на нее обратить внимание. Древний мир не признавал самостоятельности, самоуправства личности. Он признавал только гражданина. Лицо как таковое для него не существовало. Когда распалось древнее общество, древнее государство с своей неограниченной властью над личностью, на место его явилось другое общество, где нет государства, есть только лицо. Это лицо должно быть сначала определиться в чрезвычайно грубых, резких и жестких формах. Это лицо эгоистическое, презирающее все, что вокруг него, подавляющее все около, но вместе лицо, сознающее свое право, или лучше, не признающее никакого другого права, кроме своего. Собственно, вления других лиц, кроме владельца его семейства, не было. Только с этими лицами связан владелец, и эта семья скреплена самым крепким союзом. Каковы бы ни были феодальные уклонения от семейных законов, но феодальное семейство представляет все-таки много прекрасного. Между владельцем и живущими у подножия его замка, между им и соседями не было хороших и прочных отношений. Тем более нежности и любви должен был он обращать на свое семейство. Только его члены были ему близки, только в их преданности и участии он был уверен. Ко всему другому, что было вне семейства и живущих в замке, обращался он с грозным лицом. Выезжая из замка, он поручал его жене и детям, и они только дороги были ему в замке.